Глава 33, в которой мне выставляют ультиматум, и я проваливаюсь в темноту. Замызганная лампочка в одиноком патроне, болтающаяся под потолком на облезлом проводе, вдруг сама собой стала разгораться, озаряя заваленный мусором и разбитыми дронами коридор с рваными обоями на стенах. Невероятно! Но в обесточенном не один десяток лет назад доме снова появилось электричество. Впрочем, мое удивление затухло, как угли под проливным дождем, стоило повернуть голову в сторону незваных гостей. Их снова было двое. В одинаково длинных до пят черных пальто, стильных черных шляпах и непроницаемо черных очках на бледных, как мел, лицах. Грёбаные тенеловы замерли на пороге дома и равнодушно меня разглядывали, как диковинную букашку. Этим угрюмым типам запитать одинокую лампу электричеством было так же просто, как мне высморкаться. «Какая неожиданная встреча!» Попытался я изобразить улыбку. «Давно не виделись? Снова шпору проверить пришли?» «Нет. Твое оружие в данный момент нас совершенно не интересует», — откликнулся угрюмый тип справа. «Мы пришли...» «Минуту», — вдруг оборвал его напарник. Она очнулась и подслушивает. «Это исправимо», — отозвался первый. Ни слова больше не говоря, он прошел мимо меня и свернул из коридора в комнату с перевернутой ванной. «Э, стопэ, мужик, не тронь ее!» Я хотел броситься следом, но второй тенелов каким-то чудом вдруг оказался рядом и положил затянутую в черную перчатку руку мне на плечо. Обе мои ноги разом парализовало, и если б не стена, на которую успел опереться плечом, я тут же повалился бы на пол. Из комнаты послышался обеспокоенный голос подруги. «Рихтовщик, что тут происходит? Ну-ка, вытащи меня от...» Крик Кваза оборвался на полуслове. «Ее-то зачем?» – простонал я, обреченно закатывая глаза. «Не переживай, она жива. Я просто временно ее отключил», – успокоил вернувшийся тенелов. Второй убрал руку с моего плеча, и я почувствовал, что ноги снова прекрасно меня слушаются. Но толку-то? Сбежать от угрюмых тварей я все равно не смог бы при всем своем желании. «Что я вам сделал? Чего вы ко мне, как репей, прицепились?» «Как я уже сказал, ты слишком самонадеян, рихтовщик», — снова заговорил правый, без малейших эмоций на лице и в голосе. «За короткий период нахождения на континенте своим вмешательством ты кардинальным образом изменил судьбы многих игроков. Складывающийся десятилетиями баланс сил в 21-м юго-восточном регионе за последний месяц сильно нарушился. Если в ближайшее время он естественным образом не выровняется, регион ждет локальная катастрофа». «А я-то здесь при чем?» «Ты один из вероятных факторов дестабилизации баланса сил». «Да какой в задницу баланс? Я только друзьям помогал, честно выполнял задания и твари валил, по возможности. Вы на статус мой посмотрите, там положительного рейтинга за 50 штук перевалило». «Ты не единственный фактор, есть и другие. Какой именно из них приводит к дисбалансу, установить не представляется возможным. Поэтому принято решение временно изолировать все факторы». «Что значит изолировать?» – прохрипел я разом осипшим голосом. Вместо ответа на сей раз передо мной загорелись строки системного запроса. «Внимание! Вам предлагается персональное задание «Вынужденная мера», по условиям которого вы даете добровольное согласие тенеловам на погружение вашего сознания в летаргический сон на некоторый временной отрезок. награда за принятие задания, плюс 1000 единиц опыта за каждый год вынужденного забвения, штраф за отказ от задания, полное обнуление персонажа с потерей 99% остающихся жизней. Принять задание? Да, нет. За год забвения всего штуку опыта? Серьезно? Да я за одну эту драку с ботами только что получил 47 штук. Но тенеловы проигнорировали мое возмущение. На их бледных лицах-масках не отразилось ни единой эмоции. Они продолжали, как ни в чем не бывало, равнодушно пялиться на меня через непроницаемые стекла черных очков. А под заданием появилась дополнительная строчка с таймером обратного отсчета. На добровольное принятие задания вам выделяется 1 минута. Непринятие задания игроком в течение данного временного интервала будет истолковано как отказ. 59 секунд, 58, 57. Твою мать! Мне не нравится формулировка «некоторый временной отрезок». Это дерьмо какое-то, а не формулировка. Эдак вы меня навечно сможете изолировать. Хотелось бы точно знать, на какой срок вы меня собрались превратить в грёбаный овощ. Эй, ау! Вообще-то у меня неотложные дела в стабе. И я не могу вот так вдруг взять и все бросить. Я обещал. У меня договор с Туртутью. На добровольное согласие осталось 30 секунд. Равнодушно уведомил правый тенелов. Спасибо, млять, а то я без тебя не вижу. Полное обнуление без подушки безопасности в виде дополнительных жизней, потому как потеря 99% от имеющихся сейчас в наличии 9 десятков всяко меньше единицы, а значит, грёбаный ноль. В середине полного твари мертвого города это гарантированный слив без возможности воскрешения. Пойти на такое я не мог. Договариваться с тенеловами было бесполезно. Срок выставленного мне ультиматума неумолимо истекал, и я мысленно поставил «да». Красные строки перед глазами тут же погасли. Последним, что я увидел, была закутанная в перчатку рука, закрывшая мне глаза. Свет померк, ноги подкосились, и я начал падать. И падение мое длилось долго, очень долго, целую грёбаную вечность.